Глава 9. Политика и политики. Австрийский канцлер князь Венцель Кауниц готовился к докладу своей повелительницы. С помощью крохотных подвижных зеркал он тщательно осмотрел полость рта, благовонным эликсиром уничтожил дурной запах. Ему принесли депеши, предварительно изученные его секретарями, чтобы, не дай бог, там не встретились слова «смерть» или «оспа». Канцлер долго бродил от окна к окну, сравнивая по градусникам показания наружной температуры воздуха. «Пора ехать». Натянув парик, Кауниц несколько раз пробежался вдоль шеренги лакеев, осыпавших его пудрою с пушистых кистей. Канцлер был автором этой церемонии равномерного нанесения пудры на голову, чем ужасно гордился. «Достаточно», — сказал он, велев подавать карету. Мария Терезия не ждала его сегодня, а ее муж, германский император Франц, растолковал Кауницу, что жена молится на гробах своих предков, умерших от оспы. И это Франц сказал нарочно, чтобы позлить канцлера, который страшился и смерти, и оспы. Однако, желая остаться вежливым, князь осведомился у Франца о драгоценнейшем здоровье его благочестивой супруги. «Не знаю», — отвечал тот, нагло зевая. «Я ведь последнее время имею дело с нежной княгиней Ауэрспек». Пол зала разверзся, образовался страшный провал. Заскрипели канаты подъемной машины, из глубин подземелья медленно поднималось кресло, сидящей в нем владычицей Великой Римской империи. Мария Терезия появилась в зале, распространяя дух своих предков, которые разлагались естественным путем, ничем не закрытые. Всем в мире была известна любовь Габсбургов к родимым трупам, которые они вывозили с собой даже на дачу, словно мебель или посуду. «А, это ты, канцлер», — басом сказала Мария Терезия. «О чем ты мог говорить без меня с моим бестолковым мужем?» «Ваше печальное отсутствие мы старались заполнить здравой беседой о разнице показаний в градусниках Реомюра и Цельсия». «Вот как? А умнее темы вы не нашли?» «Реомюр и Цельсий — злостные враги мира христианского, а их градусники — чтобы дьявола тешить». «По-моему, — решила Мария Терезия, — тут и говорить-то нечего». «Холодно, так знобит, а жарко, так потеешь. Иди в кабинет». «А ты, Франц, останься», — велела она мужу, «и передай от меня своей княгине Ауэрсперг, что у нее шея, как у цапли. При такой тонкой шее не нужно даже топора. Все быстро делается садовым ножиком, каким обрезают на дереве лишние ветки». В кабинете она сказала Кауницу, что молилась и плакала уже достаточно. Теперь, наученная опытом борьбы с Пруссией, она забудет обо всем, что находится на севере. Ее внимание отныне приковано к Буковине, Сербии, Галиции и Болгарии. Дунайское устье должно быть нашим, и через Дунай мы вплывем сразу в Черное море. Кауниц ловко увел ее мысли в сторону Польши. Римская империя, доказывал он, не может допустить, чтобы поляки избрали королем поляка. На что же существуем мы, немцы? Великое несчастье, что умер наш друг Август III, и вслед за тем умер его сын. Простите, я забыл, от чего он умер. Зато я помню, продолжай, канцлер. Кауниц продолжал. Россия постепенно втягивается в наступательную политику. Екатерина пушками выбила из Метавы саксонского принца Карла, укрепив в Курляндии престол своего вассала герцога Берона. Петербург дерзко насмехается над претензиями Дрездена к занятию польского престола, а патриоты Речи Посполитой слезно взывают к ее милосердию, просят военной помощи. Мария Терезия изучила свою секретную бухгалтерию. «На производство скандалов в Польше у меня есть не больше 100 тысяч гульденов. Ты же сам знаешь, что на такие денежки можно купить лишь таратайку для митрессы Радзивилла. А без 10 миллионов в польские дела нам лучше не соваться. Но патриоты польские просят от нас интервенции. Матрона затрясла мощной грудью и плечами. Ты разве не видишь, что я дрожу, как венгерская цыганка на морозе при одном лишь слове «Пруссия»? Откуда мы с тобой знаем? Может, Фридрих давно заключил альянс с Петербургом? Я уже оплакала над гробами предков потерю любимой Силезии, а ты, канцлер, толкаешь меня в новую войну. Да случись такая, и разбойник Фриц отберет у меня даже Богемию. На все уговоры отвечала резко: нет, нет, нет. Тогда Кауниц развернулся в сторону Версаля. Давление австрийской политики приведет к нажиму Франции на султана турецкого, а султан пускай давит на Россию. Еще со времен кардинала Ришелье Франция привыкла ослаблять Россию ударами в ее подвздошину со стороны Ногайских степей. Руками крымских татар Версаль строил свою высокомерную политику. Турецкий султан Мустафа III жил превосходно. Франция вооружала его эскадры пушками, Версаль снабжал его гарем гинекологами, и над Босфором гремели залпы, а в гареме уже плакали младенцы. Недавнее стечение планет небосвода было таково, что в полночь второго дня будущей недели следовало ожидать появления мудрейшего из султанов. Мустафа III спросил евнухов, кто из его жен ближе всего к родам. «Ах, это шалунья Зюльма! Так передайте французам, чтобы она родила точно в полночь второго дня следующей недели». Гинекологам предстояла сложная задача. Но еще сложнее было положение великого визиря Рагиб-паши, которого султан вызвал в Сераль, и, перебросив ему ногою шелковую подушку, объявил: «Сядь, а я буду стоять перед тобой, пока ты не объяснишь мне, что за шум возник в Польше». Рагиб-паша отвечал, что он, лично он, никогда и ничего хорошего от женщин не ждал. Русская императрица Екатерина, конечно, баба сумасшедшая. Она хлопочет о коронации Понятовского только за тем, чтобы потом выйти за него замуж. И сейчас она собирается ехать в Курляндию, чтобы от Берона сразу же повернуть в Варшаву. Мне это секретное известие обошлось в 300 пиастров, но я не жалею о потере ничтожных денег, зато счастлив донести правду о подлости русского кабинета. Мустафа III отсчитал ему только 100 пиастров. «Я по себе знаю, — сказал султан, — что если женщине чего-либо хочется, то помешать невозможно. Она успокоится лишь в том случае, если ее зашьют в мешок и бросят в воды Босфора. Но я уверен, что пока мешок не коснется далекого дна, женщина еще волнуется, как бы ей утолить свои вожделения». При этих мудрейших словах сам великий визирь, сам главный астролог, хранитель шубы султана, сторож султанского соловья и даже кормитель его попугая, все они дружно задвигали бородами, выражая осуждение слабой женской натуры. Рагиб-паша сказал султану, что французский посол маркиз Вержен умоляет допустить его до света очей, пронзающих весь небосвод мира. «Пусть придет этот франк», — милостиво разрешил Мустафа III. Послов других стран в Турции называли собаками. Представитель Версаля на одном дыхании сообщил: «Увы, мы не имеем границ с Россией, чтобы сразу же наказать ее оружием. Но такие границы имеете вы. Русский посол Обрезков достоин того, чтобы закончить жизнь в Бастилии у нас или в башне Эдикуля у вас». Вержен закатил глаза и выкрикнул: «Мне страшно сказать, что задумали в Петербурге. Обручившись, Екатерина с Понятовским объединят Польшу с русскими пространствами, в которых человек теряется, как комар». Если бы маркиз на этом остановился, все было бы хорошо, но беднягу понесло дальше, прямо в пропасть невежества. Это значит, что империя османлисов погибнет. Вот тогда Мустафе Третьему стало смешно. «К чему ты трагически заломил руки, которым не хватает лишь ножа Мельпомена, чтобы зарезаться перед любопытной публикой? Я лишаю тебя своего просвещенного внимания, и впредь можешь вести переговоры с моим...» Великий визирь Рагиб-паша уже выступил вперед. «Нет», — осадил его султан, — «ты уже старый человек, а потому отдохни. Маркиз будет говорить с моим Реис-эфенди».